Но отцом выблядка нет. Ты не можешь об этом знать. Внезапно набычился Гриневский. Это знаю только я и Данготар. Что же касается Карташа, так тот вообще ни хрена не понимал из этого диалога, похожего на полубредовый обмен шифрофразами из шпионского фильма. А усатый обезоруживающе развел руками. «Я вообще мало что знаю, господин, поэтому и жив еще. И вас я не знаю, и Старлея Чепракова не знаю, и вообще вас здесь нет, и вагона нет». Данготар-яр сказал так: «Если Белобрысый вспомнит про Старлея, то, значит, и ответить я должен насчет либо выблядка, либо четвертой звезды ему на погоны, либо героя. Вот и все, что я знаю, Гавана-яр». Гриневский секунду помолчал, потом обреченно махнул рукой. «Ладно, будем считать, что познакомились. Иначе это уже паранойя. Короче, вот вагон, вот мы. Что дальше?» Усатый железнодорожник достал из нагрудного кармана мятый листок бумаги, протянул таксисту. Пальцы его были столь же щедро изукрашены наколками. «А дальше мы отгоняем вагоны. Вот вы этот тупичок, видишь, ставим под охрану и ждем дальнейших распоряжений от господина Данготара. И более ни от кого. Договорились?» Гриневский посмотрел на бумажку, спросил угрюмо: «А посторонние до него не доберутся?» «Обижаешь?» — вполне серьезно, — сказал Аксакал. «В том тупичке только особые грузы стоят, про которые даже начальнику станции знать не положено, и охрана соответствующая. Чужих не пустит. А если и кто чужой пройдет, так оттуда уже не выберется». «Проверено». «А где сам господин Данготар?» — встрял Карташ. «Ну вот хоть убейте». Не верил он ни слову усатого азиата. Зато объективности ради надо заметить, Гриневский, похоже, поверил. И только поэтому Алексей с силовыми акциями решил повременить. «Про это не знаем», — сказал пузатый туркмен. «Нам приказано груз принять и спрятать, а за вами приедут». «Ну что, работаем?» Карташ посмотрел на Гриневского, Гриневский посмотрел на Карташа и изобразил на лице выражение «А пес его знает». «Ладно», — решился Алексей, — «делать было нечего. Затевать ссору на, в общем-то, пустом месте и, главное, на насквозь чужой территории было не просто глупо, но смертельно глупо. К тому же таксист отчетливо дал понять, что люди эти пришли именно от Данготара, и, как выразился татуированный железнодорожник, более ни от кого. Что ж, работаем. Они отдали усатому сопроводительные документы, пока тот вякал какие-то распоряжения по уоки-токи. Какие именно, было непонятно, говорил он по-туркменски, вытащили из теплушки свой нехитрый скарб, основным достоянием которого являлось разномастное оружие, и заперли вагон на трогательный висячий замочек. Свистнув, подкатил маневровый, орелики в жилетах споро отцепили теплушку, и вагон с металлической хреновиной от состава присобачили к паровозику. Потом все трое вскочили на подножки, маневровый свистнул на прощание и укатил в ночь, увозя с собой груду платины. Троица проводила драгоценный груз с тоскливым взглядом. Они остались совершенно одни на незнакомой земле Туркменистана. «Вот и все, типа?» — недоверчиво спросил Гриневский. Карташ прикурил, заметил негромко: искренне надеюсь, что мы не облажались и не отдали кровью заработанные сокровища в ручонки наших авторитетных конкурентов. Не похоже. Не слишком-то уверенно сказал Гриневский. Он назвал пароль. Он знает то, что знаю только я и Поджигай. Вот если только... Он не договорил? Да и не нужно было договаривать, и так все было понятно. Если только сам Данготар не замыслил свою игру, в которой не было места троим русским нарушителям множества границ и законов. «А теперь что?» — подала голос и Маша, благоразумно хранившая молчание с момента появления татуированных работяг. «А хрен разберет», — честно ответил Алексей. «Но одно я знаю точно. Стоять здесь, как три тополя на плющихе, меня не греет никаким боком». «Где этот твой кореш?» Вместо ответа Гриневский показал бумажку сначала Алексею, потом Маше. «Запомните номер сектора, пути и вагона». «Запомнили?» Маша кивнула. Картаж буркнул: «Да вроде». И после чего таксист достал зажигалку, подпалил листок, бросил на землю и, дождавшись, когда листок превратится в пепел, растер его в пепел. «Разумно!» — кивнул Карташ. И оптимистично добавил: «Теперь место, где стоит заветный вагончик, враги у нас выведут только посредством пыток, потому как обыскать все вагоны на сортировке тут батальон нужен». «А дальше?» «Вон там окна горят», — показал рукой Гриневский. «Гадом буду буфет для местных работяг. Иначе чего ему ночью работать? Может, прогуляемся? Обстановку, так сказать, прошерстим, да и брюхо набьем. Достали консервы уже, сил нет. После баланды на нормальный паек потянуло», — думая о другом, спросил Карташ и поглядел на окна. «А и потянуло. Чего страшного?» А и в самом деле, через пять путей от места прикол их уже ставшего до зубной боли родным товарняка светились оконца в одноэтажном зданице красного кирпича, что располагалось чуть обособленно от остальных станционных построек. «А Поджигай твой, Данготар!» — забеспокоилась Маша. «Подождет», — коротко бросил Карташ, сквозь прищур разглядывая строение. «И в самом деле, похоже, столовка. Недобрый люминесцентный свет в окнах, белые занавесочки. А вот если тут у всех на виду будем маячить, кто-нибудь бдительный наверняка заинтересуется. А какого фига трое гражданских в военной форме крутятся рядом с товарным составом?» Он решительно втоптал окурок в гравий, поправил заткнутый сзади за пояс глок и сказал: «Идем, таксист прав, пожуем чего, да и рекогносцировку проведем». «У тебя местные деньги есть?» — спросила Маша. «У меня баксы есть, не забыла? А это, знаешь ли, покруче всех денег, документов и прочих виз будет». «По коням!» На самом деле, уж зело не терпелось ему отойти подальше от теплушки хотя бы на время. Назовите это инстинктом, предрассудком, перестраховкой, как угодно, но ощущение нависшей над ними опасности не проходило. И значительно правильнее было бы в данной ситуации засесть где-нибудь в сторонке и посмотреть, что да как. Или это просто незнакомая местность действовала на него столь угнетающе? В общем, двинулись к зданию с горящими огнями, осторожно переступая через стрелки и смотря по сторонам на предмет нежданно приближающегося поезда. Помимо выцеливания составов, Карташ каждые 10 секунд озирался еще и в поисках угрозы, сам не понимая, зачем он это делает. Вокруг все было мирно и деловито, пыхтят маневровы, клацают сочлениями составы, переругиваются диспетчеры, изредка нарисуются и исчезнут по своим сортировочным надобностям работяги исключительно азиатского и насквозь пролетарского вида.